Глава вторая. Влепить Лёне выговор было проще всего. Таня подписала приказ, услужливо положенный ей на стол Серафимовной, размашисто, сердито, так что даже дорогой Монблан кляксу дал. Откинулась в кресле, полюбовалась на собственную начальственную роспись. С минуту поразмышляла, потом решила. Вывешивать приказ на всеобщее обозрение она пока не будет. Лучше до поры спрятать его в сейф, а также отменить шампанское с пляжем и сходить к Лёне домой. В самом деле, может, случилось что? Опоздать на работу на 4 часа безо всяких объяснений? Раньше ничего подобного даже за безалаберным Лёней не водилось. На ходу бросив Серафимовне «я отъеду на часок», Татьяна вышла из офиса. Вот еще один плюс начальственного статуса. Можно в рабочее время делать, что хочешь, и ходить, куда захочешь, и при этом ни у кого не отпрашиваться и никому ничего не объяснять. К ее услугам были представительский мерс с прирученным Воспалычем и личная белая десятка, которую фирма приобрела специально для ее костровских разъездов. Но по зрелом размышлении Таня решила транспорт не гонять и до Лёниного дома пройтись пешком. «Прогуляюсь, а заодно отозлюсь». Пешая прогулка всегда помогала ей выпустить пар. К тому же до дома Ленчика в буквальном смысле слова два шага, то бишь кварталов 7 от офиса. Надев солнцезащитные очки и стараясь держаться в тени акаций, она зашагала в сторону Лениного дома. Светило уже раскалило город. По главной пешеходной улице Кострова, носящей имя красных партизан, шествовали редкие прохожие. Публика почти не отличалась от московской. Вышедшие на бизнес-ланч клерки в галстучках, модницы, перебегающие от косметички к маникюрше, пенсионерши, рыщущие по магазинам в поисках грошовой экономии. Но модные вещи на местных светских львах и дамах полусвета по большей части, определяла Таня наметанным взглядом, приобретались не в фирменных магазинах, а на местных вещевых рынках. И в этом таилось коренное отличие улицы Красных Партизан от, скажем, Тверской. «Ни одной настоящей дизайнерской вещи», — не без удовольствия отметила Таня. «Хотя копии иногда встречаются неплохие». Отличие номер два состояло в том, что по городу здешний народ перемещался вальяжно, не спеша. Далеко было пешеходам до столичного темпа и ритма. Первое время по приезде Татьяну замедленность аборигенов бесила, особенно в кафе и магазинах. Продавщицы и официантки двигались едва-едва, словно в сметане плавали. Так и хотелось их в бок пихнуть, чтобы они поворачивались быстрее. Однако вскоре Татьяна научилась относиться к местной неспешности философски. А теперь, через 3 месяца после приезда, пожалуй, что и привыкла. Сама усвоила здешний ритм, стала сбавлять обороты. Словно ослабла внутренняя пружинка с подзаводом, все время подгонявшая ее в столице. «Скорей, скорей!» От того, что она перестала постоянно спешить и мчаться, вскоре ей и дышать стало легче, и спина вроде распрямилась, и лицо даже, кажется, разгладилось. Столичный бешеный ритм плохо влияет на организм, сделала она вывод. Может, и правильно, что она годик в провинции поживет, здоровее станет. Но сейчас, взволнованная безобразным отсутствием Лёни, Таня заметно прибавила шагу и стала двигаться не как прочие прохожие, а с почти московской скоростью. Встречные удивленно посматривали на нее. Кое-кто, парни в основном, оглядывался вслед, и Татьяна с удовольствием чувствовала спиной сии взгляды. Она не сомневалась, мужики косятся отнюдь не из-за того, что она выбивается из сонного провинциального ритма, а потому что фигуру, близкую к идеальной, оценили. И ее платье не от безвестного турецкого дизайнера, а натуральное этро. Лёня, как и Таня, проживал в Кострове в съемной квартире. В сталинском доме того же фасона, что и она сама. Однажды Татьяна заглянула к нему, в основном из ревнивого любопытства. Как там его фирма устроила? Сколько выделила жизненных благ в сравнении со мной? И с удовольствием отметила, что квартира Лёньки хоть и такая же двухкомнатная, однако статусом пониже. Во-первых, находилась она не на набережной, как у нее, с прекрасным видом с балкона, а во дворах. Во-вторых, у него мусоропровод размещался прямо на кухне, а значит, наверняка тараканы баловали. А в-третьих, квартирка Ленькина располагалась на первом этаже, и потому окна были заделаны решетками, и жалюзи ему постоянно приходилось держать закрытыми, а не то все подряд со двора заглядывать будут. Таня свернула с улицы Красных Партизан вглубь квартала, застроенного семиэтажными сталинскими монстрами. Когда-то, в начале 50-х, этот квартал построили для местной элиты. Отсюда до главной площади, носящей на удивление имени Ленина, а красногвардейцев и обкома партии, теперь областной администрации, было рукой подать. Заселили сюда во время ОНА аппаратчиков, МГБшников и для разбавления редких передовиков производства. За 50 лет советская элита поумирала. Дети переженились, завели внуков, наразделяли лицевые счета, понаустраивали из элитного жилья коммуналок. После наступившего капитализма именно здешние квартиры стали первыми прибирать к рукам местные новориши. Понаставили стеклопакетов, понавешивали спутниковых антенн, понавезли в ванные джакузи. Но некоторые умники свои суперквартиры не продали, перебрались в четвертый квартал и монастырку, местные Черемушки и Бутово. А жилища стали сдавать понаехавшим иностранным и столичным менеджерам. Таким вот манером здесь, в квартале, называемом в народе «дворянским гнездом», обосновались и Таня, и Ленчик. Таня вошла в тихий двор, засаженный акациями, шелковицей, пирамидальными тополями. Вот они, Ленькины окна. На первом этаже, за вычурной решеткой. Форточки закрыты. Окна, как и всегда, завешены изнутри жалюзи. Квартира производит впечатление нежилой. На лавочке, расположенной на детской площадке, сидят три бабки. Лавочка для удобства надзора за территорией поставлена лицом к подъездам. Едва старухи завидели Таню, тут же прекратили свои разговоры, обратили пристальные взоры на нее, делая вид, что не замечает прожигающих бабкиных взглядов, что, мол, за фифа и к кому явилась. Татьяна прошла к искомому подъезду. Подъездная дверь оказалась стальной. Правда, ни консьержки, ни домофона не было. Имелся лишь кодовый замок, над которым кто-то заботливый написал карандашом 237. Да и соответствующие клавиши замка — двойка, тройка и семерка — оказались до блеска отполированы. Таня нажала их, дверь щелкнула и отворилась. Она вошла в полутемный, прохладный, пахнущий кошками подъезд. А вот и площадка первого этажа, Ленькина квартира, номер 42. Татьяна нажала кнопку звонка. Он безнадежно прозвонил в пустой квартире. Потом еще и еще раз «дзынь-дзынь-дзынь», а в ответ тишина. Тогда Таня вытащила из сумочки мобильник и набрала Ленин домашний номер. Длинные гудки. Сквозь дверь стало слышно, как запеликал где-то в глубине квартиры телефон. Звонки прекратились, сработал автоответчик. В трубке у Таниного уха раздался лучезарный Ленин голос. «Привет, друзья!» Татьяна нажала на отбой. Кажется, все бесполезно. Дома его нет. Таня безнадежно забарабанила по двери кулаком. А может, он все-таки дрыхнет? Ведь сам рассказывал как-то, что однажды после искрометного загула личный рекорд установил. Проснулся в 4 часа дня. Бумс, бумс! И ногой тоже можно поколотить. Просыпайся, негодяй! И вдруг ей почудилось внутри квартиры какое-то шевеление. Словно кто-то пошел к входной двери тихо-тихо, без обуви, на цыпочках. Таня замерла, прислушалась. Нет, тишина в квартире. Ей показалось? Она еще раз ударила в дверь и крикнула. «Леня, открой! Это я, Таня!» Снова затаила дыхание, вслушалась. Нет, ничего. Ни шороха, ни вздоха. И тут, в полутьме подъезда, она увидела, а скорее даже почувствовала, что изнутри квартирного глазка на нее кто-то смотрит. Стало страшно. Таня даже отступила от двери, прижала руки к груди. И тут глаз, глядящий на нее из квартиры, вроде бы исчез. Кажется, снова донеслись шелестящие шаги. Они удалялись вглубь жилья. Вдруг Леня все-таки там, внутри, и просто не хочет ей открывать. Может, он с женщиной или пьяный, а может, и то, и другое вместе? Но что за детский сад? Почему не позвонил и не предупредил? Телефон вон у него домашний работает. Нечто, она зверь какой. И не поняла бы, не вошла в его положение, чтобы он там ей не наплел. «Леня!» — сердито выкрикнула она, адресуясь к тому, кто прятался за дверью. «Открой! Открывай сейчас же!» Молчание. «Или хотя бы позвони мне! Это я, Таня!» Но в ответ — ни гу-гу. Неужели никого там нет? И шаги внутри ей просто причудились. И что теперь прикажете делать? Вот дурацкая ситуация. Директор южного филиала крупнейшего сетевого рекламного агентства самолично разыскивает своего нерадивого сотрудника. Домой к нему заявилась. А не пошел бы он куда подальше, этот Леня? Не слишком ли много чести? Уйти и забыть. Таня отступила от Лениной двери, однако уходить не спешила. Огляделась. На лестничной площадке находилась еще одна дверь. Квартира 41. Наверное, здоровенная, генеральская. А может, дверей всего две на площадке от того, что на первом этаже дома расположен продовольственный магазин и место занимают подсобные помещения. Дверь в 41-ю квартиру тоже оказалась стальной и с глазком. Таня подошла к ней и позвонила. Она уже не верила, что разыщет Леню, и сделала это скорее по привычке никогда не останавливаться на полпути и всегда доводить все свои дела до логического конца, каким бы он ни был. «Может, соседи что видели или слышали?» — бодро пробормотала Таня в полголоса. В пустом и полутемном подъезде ей стало слегка не по себе. Как-то чуть жутковато. Да еще эти странные шаги в Ленькиной квартире. Или все-таки не было никаких шагов? В квартире напротив тоже никого не оказалось. Таня позвонила еще раз. Потом второй, третий. Тишина. И вдруг за дверью раздался отчетливый перестук женских каблучков. «Кто там?» — послышался приглушенный дверной обивкой девчачий голос, переливчатый, даже кокетливый. «Я к вашему соседу пришла!» — прокричала Таня. «К Лене!» Она чувствовала себя дура-дурой. Что, интересно, о ней подумают? За ревнивую подружку примут не иначе. Или заброшенную невесту, преследующую жениха. За дверью молчали. Кажется, находились в замешательстве. «Я в квартиру напротив пришла!» — снова выкрикнула Таня. «В 42-ю, а там не открывают. Вы не знаете, где ваш сосед Леня?» Вдруг дверь распахнулась на всю свою ширину. Однако вместо ожидаемой девушки в проеме возник двухметровый амбал. Одет он был, невзирая на жару, в кожаную безрукавку на голое тело и кожаные штаны. Под безрукавкой курчавилась волосатая грудь, внушительный живот нависал над штанами. В руке гигант держал недоеденный хот-дог. Выражение его лица было угрожающим. Он вопросительно смотрел на Татьяну и молча жевал. «Чё тебе надо?» — произнес он наконец. За спиной силача виднелся коридор, отделанный со скромным гостиничным шиком. Мелькнул там вдруг и женский силуэт. В босоножках на высоченном каблуке, в красных трусиках-стрингах и полупрозрачном алом топике. Мелькнул, стрельнул любопытным глазом в Татьяну и исчез, кажется, в ванной. Таня, отступив от громилы, терпеливо повторила ему все то, о чем кричала через дверь. «Сосед Леня живет напротив, я его разыскиваю». «Не знаем мы ничего», — лениво протянул амбал сквозь пережевываемую пищу. Потом проглотил кусок и буднично, безо всякой угрозы, добавил. «Давай, вали отсюда, пока цела». Бум! Железная дверь захлопнулась перед самым Таниным носом. Из подъезда Таня вышла, дополнительно злясь на Леню. «Когда появится, он за все у меня ответит», — в сердцах думала она. «И за этого хама амбала тоже». Со двора она еще раз заглянула в Ленины окна. Ничего за ними не переменилось. Та же решетка, те же тихие безжизненные жалюзи. Таня заглянула и в окна, где проживал амбал с развратной соседкой. Они тоже оказались зарешеченными, а плотные гардины бордового цвета мешали заглянуть внутрь. Кумушки на лавочке опять немедленно воззрились на Таню, едва она вышла из подъезда. Их разговор снова смолк. Вся энергия старушенцы, похоже, ушла на рентгеновские испытующие взгляды. Взоры старух прожигали насквозь, сходу сканируя и возраст Тани, и социальный статус, и семейное положение. Сразу понятно. Бабуленцы опытные. Съели собаку на внутренних местечковых сплетнях. «Этим грех не воспользоваться», — сказала себе Таня и направилась к старушкам. Пока шла, настраивала себя. «Только не забывай, в разговоре с такими твое оружие — кротость, кротость и еще раз кротость. У меня получится. Слава богу, уже на Изольде натренировалась». Одна из бабулек была в панамке. Таня сразу окрестила ее про себя интеллигенткой. Вторая — в платочке. Сарафан у нее был попроще, и на ногах тапочки из кожзаменителя. Эту Татьяна назвала для внутреннего пользования «простонародной». Третья, с крашенными в голубое и тщательно завитыми волосами, получила прозвище «аристократка». «Извините, вы не подскажете мне?» — жалобно протянула Таня. «Как мне вашего соседа из 42-й квартиры найти, Лёню?» «А ты кто ему будешь?» — немедленно поинтересовалась простонародная. «Я с ним вместе работаю». Кротость, кротость и кротость. «А что, дома его нет?» «Нет, и телефон не отвечает». «Так он, наверное, на работе?» — уставилась на Татьяну пытливым глазом интеллигентка. «Я же говорю, я с его работы, и он сегодня на службу не вышел». Тетеньки многозначительно переглянулись. «Пусть тебе, Ленчик, будет хуже. Старушенцы теперь всему дому растреплют, что ты работу прогуливаешь». «Не видала я его сегодня», — брякнула простонародная. Таня вгляделась в ее хитрое лицо, в острые глазки и поняла, что сомневаться не приходится. У этой в самом деле жизнь двора под полным контролем. Раз говорит, что не видала, значит, Лёня нынче действительно дома не появлялся. «А когда вы его последний раз видели?» — спросила Таня жалобно. «А что это вы, девушка, так им интересуетесь?» — вклинилась интеллигентка. «Я ж говорю, мы работаем вместе, а сегодня он и в офис не пришел, и не звонил даже, и телефоны у него не отвечают, а я, между прочим, его начальница». «Тоже москвичка, что ли?» — осуждающе вопросила аристократка. «Москвичка», — кивнула Таня. «Кротость, кротость и кротость». «А машина-то его на месте?» — поинтересовалась интеллигентка, оглядывая двор. «Нет ее», — отрезала простонародная. «И Лёни вашего нет. Как он вчера уехал, так больше и не появлялся. Можете не сомневаться». «А когда он вчера уехал, не знаете?» — спросила Татьяна. «Знаю». Ехидненько пропела простонародная. «Когда?» Чувствовалось, что среди своих товарок простонародная — самая информированная. Две другие старушки, видимо, по некоторому своему благородству, не придавали наружному наблюдению достаточной важности или не желали в этом признаваться каждый встречный поперечный. «Уехал Лёня вчера в 2 часа дня», — доложила простонародная. Интеллигентка в панамке согласно покивала головой. «Истинно так». «И одет он был по-пляжному», — продолжала доносить простонародная. «В сандаликах, маечке, шортиках, коленки голые. Совсем никакого стыда у нынешней молодежи нет». И покосилась на Танино платье, тоже слегка прикрывавшее колени. Косвенно, значит, и ее осудила. И подвела черту. «И с тех пор больше Лёнь твой домой не возвращался». «Почему это вы так уверены, Элеонора Евстафьевна?» — удивилась аристократка. «Может, и возвращался?» Усомниться в способности простонародных держать все под контролем было большой ошибкой. Та взвелась. «Возвращался? А где ж тогда его машина? Скажи, Марковна, где?» «А может, он вернулся ночью, а сегодня рано утром опять уехал?» Аргумент был слабым. Судя по выражению лица, аристократка и сама это понимала. Простонародная только фыркнула. «Раз я говорю, не возвращался, значит, не возвращался. Удивляюсь я вам, Элеонора Евстафьевна», — произнесла аристократка. «Как вы все на свете замечать успеваете? Когда только спите?» «Да уж не то, что некоторые, которые после обеда отдыхают, после ужина отдыхают». Таня поняла, что простонародной и аристократке спорить не впервой. Верно, спору между ними уже не один год, а скорее десяток лет. И обе привыкли к нему и нуждаются в нем, как нуждаются друг в друге. Так и будут две эти дворовые антагонистки-старухи сидеть и спорить на этой скамейке, покуда смерть, еще одна старуха, навсегда не приберет одну из них. И тогда оставшаяся, осиротев, наконец, поймет, сколь важное место занимала ушедшая в ее жизни. «Ты, девушка, Евстафьевну слушай», — вмешалась тут в спор товарок интеллигентка тоном третейского судьи. «Раз Евстафьевна говорит, не возвращался, значит, он-таки не возвращался». Прозвучала ее реплика столь весомо, что спор был немедленно исчерпан. Аристократка оказалась посрамлена. Очевидно, далеко не в первый раз. Простонародная победоносно глянула на нее и добила подружку. «Вот и сидела бы и молчала себе в тряпочку». Аристократка обиделась, поджала губки и уже готовилась сказать что-то в ответ, после чего спор между ними разгорелся бы с новой силой. Но Татьяна поспешила вклиниться с вопросом. «А скажите, уважаемые женщины, кто в 41-й квартире живет, напротив Леонида?» Она все никак не могла забыть хамского амбала в коже в дверях соседского жилья. Может, исчезновение Лёни как-то связано с ним? А никто там не живет. Вдруг насупилась простонародная. «Да?» — удивилась Таня. «А я только что видела...» «Тихо, девушка, тихо!» — шикнула интеллигентка и выразительно оглянулась по сторонам. «В 41-й квартире у нас!» — брякнула аристократка в полный голос. «Расположен публичный дом!» «Тише ты, Марковна!» — цыкнула простонародная. «Чего болтаешь?» «А что?» — немедленно запетушилась аристократка. «Я ведь говорю чистую правду. Вы что же, Элеонора Евстафьевна, собираетесь это оспаривать?» «Я не оспариваю, а только говорю, что надо не болтать, с кем ни попадя. Мало ты, Марковна, про этот бардак жаловаться участковому ходила. Мало он тебя попер». «Не попер, как вы, извините, выражаетесь, а сигнал мой записал». «Сигнал?» — передразнила простонародная. «Хорошо ты насигналила. После твоих сигналов уже 3 месяца прошло, а они там в 41-й. Все равно воют, как кошки мартовские, аж стены трясутся». «Вот я и говорю, что надо привлечь к решению данной проблемы широкую общественность». Татьяна не стала ждать, чем закончится дискуссия, и тихо проговорила. «Спасибо вам. Вы мне очень помогли». Она была уверена, что, конечно, могла бы узнать у наблюдательных старух всю подноготную Леонида. Но ее нисколько не интересовала его подноготная. Интересно было только, куда он исчез и почему не позвонил. А по этому поводу бабуле выдали, кажется, всю имеющуюся у них в заначке информацию. И Татьяна пошла к выходу со двора, а до нее продолжала доноситься перепалка старух. «Вот и я говорю, надо написать коллективное письмо в газету, мэру, депутату, наконец». «Депутату? Да они все депутаты, с этой квартиры кормятся, и девок этих едят». Татьяна вышла со двора на улицу Красных партизан. Безоблачное настроение, овладевшее ею после победы с концепцией, куда-то испарилось. Незамутненную радость профессионального успеха стали отравлять мысли о странных шорохах в Лениной квартире, о хамских его соседях из тайного борделя, о самом факте необъяснимого Лениного отсутствия. Итак, вчера в воскресенье, около 2 пополудни, Леонид, одетый по-дачному, уехал на своей машине со двора, и больше здесь его никто не видел. Куда же он отправился? На пляж? Вполне вероятно. Татьяна постаралась припомнить, что Лёня говорил ей тогда, в ночь с субботы на воскресенье, когда они расставались. Припоминалось плохо. Она все-таки слегка выпила, на радостях от того, что они поставили последнюю точку в концепции. Да, кажется, Лёня что-то такое говорил про пляж. Вроде бы он и в самом деле в воскресенье собирался на природу, и даже Таню с собой звал, но она не могла. Надо было посвятить выходной маникюрше, косметологу, парикмахеру. Лёня же намеревался тихо расслабиться и отмокнуть. Кажется, именно так он и выразился — тихо расслабиться и отмокнуть. Что под этим подразумевалось, Таня тогда ночью не уточнила. Может, отмокнуть означало напиться? Или Лёня и в самом деле на горпляж на левый берег Танаиса поехал? Ну, положим, поехал. Это было вчера, днем. А куда он делся потом? Познакомился с какой-нибудь девчонкой и завалился к ней? Запросто. Лёня парень молодой, свободный, пригожий собой. Вполне мог склеить на пляже девчушку. Или познакомиться с парнями-собутыльниками, закорешиться с ними и загудеть. Или, допустим, поехать в публичный дом. В один из многочисленных городских аналогов того заведения, что расположено у него на лестничной площадке. Лёня, помнится, не скрывал, и даже от Тани, что пользуется услугами местных проституток. Однажды она подслушала, как он перед Эрнестом Максимовичем восторгается их дешевизной и податливостью. Но загулять, конечно, можно. Но почему он тогда не позвонил? Загулял до беспамятства? А ведь и такое может быть. Лёня производил впечатление парня без тормозов, хотя за прошедшие 3 месяца прогулов без уважительных причин за ним не замечалось. Да, он приходил на службу помятый, с красными глазами и перегаром, и бывало опаздывал, и появлялся только к обеду, но всегда звонил, что задерживается, предупреждал. Почему же вдруг сегодня, в важнейший день сдачи концепции, исчез без следа и безо всяких объяснений? Может, и в самом деле познакомился с девушкой, профессионалкой или любительницей, да только та оказалась клофелинщицей, опоила Леньку, обокрала и выбросила помирать на улицу. Или его избили новые знакомцы-собутыльники? Или он просто попал в аварию? Или утонул, и его тело, тихий Танаис, сейчас медленно выносит в Азовское море? Из-за этих мыслей день теперь уже не казался Татьяне радостным, праздничным. Открывать шампанское и ехать на пляж ей расхотелось окончательно. Она шла по изнуренной зноем улице Красных Партизан, и ее уже не радовали откровенные взгляды местных ловеласов, раздевающие ее с головы до ног. Она их не замечала. Ею овладели новые заботы. Счастье, охватившее Таню после удачной презентации рекламной концепции, оказалось недолгим. Вдруг зазвонил мобильник. Таня вздрогнула, просияла, лихорадочно запустила руку в сумочку. «Неужели Ленька?» «Татьяна Валерьевна?» — раздался мужской голос. Голос смутно знакомый, но явно не Леонида. «Да, это я», — настороженно ответила она. «С кем я разговариваю?» «Глеб Захарович», — откликнулся голос. «Главный заказчик, Пастухов, президент концерна Юлиана». «Откуда он узнал мой телефон?» — пронеслась быстрая мысль. Но спрашивать Татьяна не стала. Какая, собственно, разница? Теперь, когда рекламная концепция Юлианы утверждена, все равно пришлось бы сообщить главе концерна номер своего мобильника. А раз Глеб Захарович узнал его сам, ей же проще. И самолюбие приятно щекочет. Ведь ради звонка ей великий шеф Юлианы отвлекся от бесчисленных хлопот по бизнесу. Поручил кому-то разузнать телефон. Самолично директорскими пальцами отщелкал ее номер. «Здравствуйте, Глеб Захарович. Рада вас слышать». Вежливо поздоровалась Таня. «Чем я могу вам помочь?» Она ожидала чего угодно. ГЗ мог попросить ее ускорить работу над сметой рекламной кампании. Или подъехать в офис для обсуждения деталей. Или, что тоже не исключено, барским тоном заявить, что он передумал и от услуг Jaspers & Brothers отказывается. Но шеф Юлианы неожиданно спросил. «Татьяна Валерьевна, вы уже обедали?» Таня взглянула на часы. Начало четвертого. А о том, чтобы поесть, из-за всех хлопот сначала с презентацией, а потом с поисками Леньки, Таня совсем забыла. Хотя здесь, в Кострове, обед, в отличие от Москвы, мероприятие святое. Таня и сама начала принимать пищу строго по режиму, ровно в два. И организм, уже привыкший, что его кормят по часам, обычно около 14:00 начинал требовать пищи. Но сегодня, из-за противного Леньки, не иначе, есть ей не хотелось совершенно. «Нет, я не обедала», — ответила она Глебу Захаровичу. Хотела добавить, что так увлечена работой над его заказом, что даже поесть забыла, но решила по мелочи не врать. «Отлично», — Тане показалось, что Пастухов обрадовался. «Тогда пообедаем вместе. В половине четвертого в ресторане «Каравелла». Вас устроит?» Татьяну такое предложение не устраивало совершенно. И есть не хочется. И «Каравелла» это расположено неудобно, на окраине Кострова. И, по большому счету, ей сейчас совсем не до главного заказчика. Все мысли непутевым Ленькой заняты. Но отказываться, разумеется, нельзя. «Конечно, Глеб Захарович», — вежливо ответила она. «Я подъеду». Нажала на отбой. Еще раз взглянула на часы. В полголоса чертыхнулась. И... уже даже не просто московским скорым шагом, а не солидной трусцой, бросилась к обочине ловить машину. Чтобы успеть к половине четвертого, придется предлагать шоферу как минимум тройную плату. В «Каравелле», самом модном костровском ресторане, Таня еще не бывала, но слышала о нем не раз. Помнится, Эрнест Максимович как-то в приступе квасного патриотизма изрек, что кабак сей даст 100 очков любому парижскому Максиму или московскому Пушкину. «Вам обязательно нужно сходить в нашу «Каравеллу», — наставляла Таню секретарша Изольда. Она взяла на себя добровольную обязанность побыстрее втянуть новую начальницу в местную костровскую жизнь. Но Тане совсем не хотелось туда идти. Во-первых, потому что ни парижский Максим, ни московский Пушкин ей не особенно понравились. Заплатишь 100 баксов, а удовольствие получишь на рубь. В ресторанах она ценила не шик, а душевность. Не по золоту на стенах, но скромные интерьеры. Не надменных халдеев, но приветливых официантов. Не художественное произведение на тарелке, но вкусную, по-домашнему кухню. А уж шика по-костровски не хотелось ей тем более. Да и потом, с кем ей идти в пресловутую «Каравеллу»? Не с Эрнестом же Максимовичем? И она твердо отвечала назойливой секретарше. «Успеется, Изольда Серафимовна, еще схожу». Честно говоря, Татьяна не думала, что повод на самом деле появится. Но поди ж ты. Не зря любимый отчим, Валерочка, говорит, что очень часто самым грамотным решением оказывается ждать и ничего не предпринимать. И тогда нужная дверца раскрывается перед тобой сама и без всяких с твоей стороны сверхусилий. К Каравелле Таня подъехала без Триумфа, на раздолбанном ржавом «Жигуленке». Конечно, в представительском «Мерсе» с Воспалычем получилось бы куда эффектнее, но возьмись она вызывать служебную машину, точно бы опоздала. А Таня считала, что лучше явиться на ржавчине, но вовремя. У них с боссом Юлианы не свидание, а деловая встреча. И она ему не подружка, которой по неписанному кодексу полагается опаздывать, а деловой партнер. Поэтому за минуту до назначенного времени в 3:29 Таня входила в зал. Глеб Захарович уже был здесь. Восседал, разумеется, за лучшим столиком, в симпатичной нише у огромного окна с видом на все тот же Танаис и единственную, по большому счету, костровскую достопримечательность. «Интересно, приподнимется он, когда меня увидит?» — загадала Таня. Она уже привыкла, что местный бомонд хорошими манерами себя не утруждает. Но Глеб Захарович оказался человеком воспитанным. Не только поднялся, но и руку поцеловал. И улыбнулся чарующе, и, отстранив метрдотеля, отодвинул перед ней стул. И первым делом, едва Татьяна уселась, поблагодарил. «Спасибо, что приехали, Татьяна Валерьевна. Извините, что так спонтанно получилось». Тут Таня и вовсе едва удержалась, чтобы рот от удивления не разинуть. «Большой босс! А как еще назвать местного царька, директора гигантского предприятия?» Извинялся за то, что какой-то соплюшке из-за него пришлось срочно ловить машину и всю дорогу умолять шофера прибавить газу. «Все нормально, Глеб Захарович», — скупо улыбнулась она и впервые рассмотрела директора Юлиана внимательно. То есть не как партнера по бизнесу, а как мужчину. Что ж, он хоть и в возрасте, сороковник, а то и 45 точно справил, но выглядит вполне достойно. Шевелюра пышная, без проплешин. Неужели наращивал? Фигура поджарая, животик сведен к минимуму, лицо загорелое, в солярий, что ли, захаживает. И костюм почти безупречный. На местных-то боссах, как Таня успела заметить, одежда, пусть и дорогая, вечно сидит мешком. А у Глеба Захаровича костюм точно по фигуре. И рубашка в тон, только галстук слегка подкачал. Цвет не самый удачный, и узел завязан горбом. «Не будь мы партнерами, я бы ему сюда не синий, а темно-бордовый галстук посоветовала», — вдруг подумала Таня. «И завязала бы сама. Спасибо Валерочке. Научил». Впрочем, тут же застыдилась непрошенной мысли, выгнала ее из головы и светски поинтересовалась. «По какому поводу мы встречаемся?» «Вводим новую традицию — вместе обедать», — немедленно откликнулся Глеб Захарович. «Вы, надеюсь, не против?» «Можно подумать, у меня есть право отказаться». «Конечно, я только за», — улыбнулась Садовникова. «Тогда заказывайте. Бизнес-ланч не рекомендую, а вот судак по-польски здесь достойный». «Что ж, пусть будет судак по-польски», — легко согласилась Таня. «И свежевыжатый апельсиновый», — добавила она подскочившему официанту. «И в конце двойной эспрессо». Глеб Захарович одобрительно взглянул на нее и велел подавали. «Мне все то же самое». Официант поспешил в направлении кухни, а Глеб Захарович неожиданно сказал. «Вы мне нравитесь, Татьяна Валерьевна». «Да, вот это уж совсем ни к чему». «Вы мне тоже», — мгновенно отреагировала она. «И что из того?» «Вы не дослушали». Тонко улыбнулся Захарович. «Мне нравится, что вы умеете нестандартно мыслить, что вы легки на подъем и быстро принимаете решения. Качества, прям скажем, для девушек очень редкие». «В данном случае я не совсем девушка», — ухмыльнулась Татьяна. «Я в первую очередь директор». Но Глеб Захарович не сдавался. «Очаровательный директор». Татьяна нахмурилась. «Глеб Захарович, позвольте, я закончу», — перебил он. «Неделю назад вы чрезвычайно очаровательно подвернулись мне на теннисном корте, и после игры не менее чарующе исчезли. Я всю неделю голову ломал. Откуда взялась сия прекрасная ундина? И только сегодня на презентации все разъяснилось. Вы со всеми заказчиками так себя ведете?» «Нет, только с серьезными», — В тон ему ответила Татьяна. «И проиграли вы мне на корте, конечно, тоже. Специально», — констатировал Глеб Захарович. «Что вы?» — притворно возмутилась Таня. «Вы победили в честной борьбе». Тон президента Юлианы вдруг похолодел. «Сразу видно школу». «Чью?» — не поняла Татьяна. Глеб Захарович остро взглянул ей в глаза и вдруг ответил. «Валерия Петровича». «Что?» — опешила она. «Школу Валерия Петровича Ходосевича, полковника ФСБ, вашего отчима». Таня почувствовала, как коленки наливаются противной дрожью. «Взять себя в руки. Немедленно». Ей помог официант. Принес бокалы с апельсиновым соком и блюдо с ароматным свежеиспеченным хлебом. Пока он крутился у стола, расставлял, Таня лихорадочно соображала. «Что значит сей неожиданный выпад?» «Вы знакомы с моим отчимом?» — спросила она, когда официант отошел. «И в руках себя умеете держать?» Не отвечая на вопрос, одобрил Глеб Захарович. Татьяна начала злиться. «Глеб Захарович, а вам не кажется, что наш разговор идет как-то странно?» «Пейте сок, Татьяна Валерьевна», — небрежным тоном предложил глава Юлианы. «Спасибо, я выпью». К соку она не притронулась. «Только будьте добры сначала объяснить...» «Ах, боже мой!» Снова перебил ее Глеб Захарович. «Да что вы так разволновались? Мне просто стало интересно, кто же такая-то замечательная дева, то есть директор, Татьяна Садовникова. И я навел справки. Происхождение, образование, кто родители. Обычный интерес к партнеру по бизнесу». «Вообще-то, я еще диссертацию по психологии рекламы защитила, а в прошлом году получила серебряную стрелу за рекламу пива и в Каннах на награду номинировалась. Но вас это все, конечно, не заинтересовало. Профессия моего отчима оказалась для вас куда важнее, хотя должна, между прочим, заметить, что ни в одной анкете я никогда не писала, что мой отчим — полковник ФСБ, просто отмечала «военнослужащий». Так что ваши люди глубоко копали». «А еще я узнал, что вы не замужем», — прервал ее Глеб Захарович. «Почему?» «Замуж я не хочу», — отрезала Татьяна. «Будут еще вопросы?» «Да», — кивнул он. «Когда мы с вами сыграем в теннис?» Таня откинулась на стуле, глубоко вздохнула, глотнула сока. Больше всего ей сейчас хотелось просто уйти, сбросить с колен крахмальную салфетку, подняться и пожелать Глебу Захаровичу всего доброго, а завтра улететь из Кострова прочь в любимую Москву. И пусть рекламой Юлианы занимается Эрнест Максимович, и он же играет с президентом концерна в теннис. А Глеб Захарович вдруг улыбнулся широкой, теплой, обволакивающей улыбкой. «Вы рассердились, Таня, Татьяна Валерьевна?» «Да», — не стала притворяться она. «Не люблю, когда лезут в мою личную жизнь». «Это только потому, что вы мне нравитесь, очень нравитесь. Я просто захотел узнать о вас побольше. Что в этом плохого?» «Вы тоже мне нравились», — парировала она, «до тех пор, пока не начали наводить справки». «Так что насчет партии в теннис?» — не принял вызова он. А глаза у него, пожалуй, красивые, глубокие и серые, как река Танаис в непогожий день. И что, собственно, особенно странного в том, что он озаботился узнать ее биографию? Ей разве есть что скрывать? Да и теннис с главным заказчиком пойдет исключительно на пользу делу. «Хорошо, Глеб Захарович», — устало улыбнулась Татьяна. «Я сыграю с вами в теннис. Когда?» «Завтра в 20:00», — быстро ответил он. «Вам удобно?» На это время Таня была записана к массажистке. «Надо не забыть отменить». «Да, мне это подходит», — кивнула она. Из недр ресторанного зала возник официант с тарелками, на которых исходил паром судак по-польски. «Ну и отлично!» — сразу повеселел босс Юлианы и приказал. «А теперь давайте обедать!» Когда вместе вышли из каравеллы, Глеб Захарович и слушать не захотел, чтобы Таня ловила такси. «Я вас сам отвезу. Мне все равно в центр надо». Возражать Таня не стала, и 15-минутная поездка на директорском «Лексусе» прошла под пустопорожнюю, околотеннисную, околопогодную и краеведческую болтовню. На прощание Глеб Захарович вышел из лимузина, распахнул перед ней дверцу и галантно приложился к ручке. За церемонией внимательно надзирала охрана из трех человек, высыпавшая из джипа. Он всю дорогу следовал за «Лексусом». «Значит, до завтра, Танечка, до 8 вечера», «На том же корте», — бархатно проговорил Пастухов на прощание. «Эх, жаль, у Эрнеста Максимовича с Серафимовной на другую сторону окна выходят, а то бы лопнули оба от зависти». Однако, возвратившись в офис, Татьяна постаралась тут же выкинуть навязчивого директора Юлианы из головы. Окончательно и бесповоротно решила, сейчас приоритет — это Лёня, и поиски его лежат на ее совести. Она, в конце концов, здесь начальница, директор филиала, руководитель хоть маленького, но коллектива. Значит, она несет ответственность за каждого своего сотрудника. К тому же Лёня, как и она, чужак. Он один в этом городе, никого из близких у него здесь нет. Если разбираться, в Кострове вообще нет человека более близкого Лёне, чем она. И несмотря на то, что не случилось между ними никакого интима, а может, и потому, что не случилось, отношения их были самыми теплыми, дружескими, можно сказать. Вернувшись в офис, Таня первым делом вторглась в кабинетик Эрнеста Максимовича. Тот царил в кресле, просматривая кипу местных и центральных газет. На его важных залысинах поблескивали бисеринки пота. Когда Татьяна вошла, он от своего занятия не оторвался, хотя прекраснейшим образом заметил ее появление. «Эрнест Максимович, у меня к вам дело», — без предисловий начала Татьяна. «Да-да», — сотрудник глянул на нее поверх очков. «Куда-то пропал Лёня Шангин. Вы, Эрнест Максимович, должны его найти». «Я?» — надменно протянул собеседник. «Я что же, похож на Шерлока Холмса?» У Татьяны чуть не сорвалось. «Нет, не похоже, потому что Шерлок Холмс, когда к нему входила молодая леди, вставал, а даме предлагал сесть. Но сейчас совсем не время было ссориться с Максимычем, поэтому Таня смиренно сказала. «Нет, на Холмса вы не похожи. Но у вас в городе огромные связи. Вас все здесь знают. Вы с половиной города в теннис играете». Это была чистая правда. Все свои 47 лет Черединский прожил в Кострове. Почти четверть века протрубил в главной партийной газете «Заря Кострова», а в начале 90-х по какому-то недоразумению попал в филиал международного концерна «Jaspers and Brothers». Числился сначала на должности копирайтера, а потом, по еще большему недоразумению, стал исполнять обязанности директора. Татьяна не знала, сколь успешный Эрнест справлялся с директорством. Наверное, не очень хорошо, потому что на его должность прислали ее. А вот в том, что копирайтер он никакой, уже убедилась. Копирайтер должен мыслить образами и короткими афористичными предложениями. Эрнест Максимович мыслил передовицами, назидательными, псевдопублицистическими кирпичами объемом минимум в 300 строк. Татьяна хотела Черединского из конторы выжить и за бесталанность, и в ответ на явный остракизм, которому он подверг ее. Однако, подумав, военные действия отложила, потому что имелся у Эрнеста незаменимый талант. Он знал в городе всех и вся, был вхож во властные кабинеты, и многие сильные мира сего, костровского масштаба, приглашали его то в баньку, то на рыбалку, то на охоту, то на корт. И когда надо было срочно разместить объявления в местных газетах, или арендовать места под наружку подешевле, или организовать презентацию в хорошем ресторане, тут Эрнест Максимович чувствовал себя как рыба в воде. Лучился, названивал, бегал и, в конце концов, устраивал все в лучшем виде. А время, свободное от вращения в сферах, Максимыч проводил в своем кабинете, важно просматривая газеты. Сейчас у него был как раз такой бездеятельный период. «Итак...» — Черединский сдернул с носа очки для чтения и выдрузил на переносицу другие, для дали. «Проясните мне в подробностях, что происходит?» Оборот исполненной важности «проясните мне в подробностях» был бы органичен, скажем, для Глеба Захаровича, но в устах Эрнеста звучал по меньшей мере смешно. Но Таня постаралась не обращать на сие внимания и вкратце обрисовала ситуацию. На работу Лёнька не вышел, дома его нет, машина неизвестно где. Не мог бы Эрнест Максимович позвонить по своим каналам в милицию, ГАИ, облздрав, узнать, может, Шангин попал в аварию, угодил в больницу или его забрали в ментуру? «Или дайте мне телефоны ваших знакомых», — простодушно попросила Таня. «Я сама их обзвоню». Черединского все равно рано или поздно придется увольнять и на себя переводить все его связи. Почему бы под сурдинку не начать процесс переключения прямо сейчас? Нет. Эрнест Максимович аж ручки от удовольствия потер. Какой подарок судьбы. Московский конкурент, мальчишка Ленька, сгинул неизвестно куда. Разве Черединский упустит удовольствие первым услышать, что Шангин угодил в медвотрезвитель? Я сам этим займусь. А может быть, не спешить? Изобразила сомнение Таня. Может, подождать? Он сам найдется. Но Эрнест Максимович уже заглотнул наживку и с крючка срываться не пожелал. «Да что вы, Татьяна Валерьевна, как мы с вами можем бросить нашего товарища на произвол судьбы? Обязательно надо звонить, узнавать, что с Леонидом. Причем немедленно. Вы что, в городе такая преступность? Недаром раньше говорили «Костров папа». Вон, молодежка сегодня написала. На территории заброшенного завода сельхозмашин нашли неопознанный труп. Может, это Лёня и есть? Не дай бог, конечно. Нет-нет, я начну выяснять, причем немедленно». Черединский с воодушевлением скинул одни очки, нацепил другие и достал из верхнего ящика стола главное богатство, нажитое им за долгие годы — пухлый еженедельник с прямыми номерами телефонов всех сколько-нибудь значимых в Кострове людей. Таня давно на эту книжку облизывалась. «В последний раз его видели вчера в 2 часа дня», — пояснила она. «Лёня на машине вроде бы на пляж собирался, а машина у Леонида — серая девятка, номер X322XM». На цифры у нее была прекрасная память. «Да-да», — рассеянно молвил Эрнест Максимович. «Я все узнаю». Он черкнул номер машины на перекидном календаре и стал набирать телефонный номер. Татьяна отправилась к себе и провела час за скучнейшим делом, верстая календарный план рекламной кампании Юлианы. А около 6 к ней в кабинет явился, естественно, без стука и без доклада, Черединский и сообщил. «Ваш Леонид нигде не обнаружен. В сводках ДТП ни он, ни его машина не значится. В моргах такого не числится. Неопознанный труп с завода сельхозмашин оказался бомжом 55 лет. В больницах Шангина нет. Неизвестных пациентов его пола и возраста тоже. И в медвотрезвителе он, к сожалению, тоже не обнаружен». Оговорочка по Фрейду. «К сожалению», — подняла бровь Таня. Эрнест Максимович ничуть не смутился. «Я имею в виду, очень жаль, что его не нашел. Кстати, я прямо сейчас по нашему делу отправлюсь в Каравеллу ужинать с одним полковником из местного УВД, попросить его объявить машину Шангина в розыск. Я думаю, не помешает. Я бы мог еще попросить полковника, чтобы он навел справки в аэропорту и на вокзале. Не брал ли Шангин куда в последнее время билет? Для меня полковник сделает». Таня поморщилась. «Это пока, думаю, будет лишним. Тогда я поспрашиваю полковника, что вообще творится в городе. Может, и это наведет меня на след». «Хорошо, Эрнест Максимович, идите». Таня так и не поняла, существовал ли ужин с милицейским полковником в действительности, или Черединский нафантазировал, чтобы найти предлог пораньше смыться с работы. «Вася, Васенька, что же нам делать?» «Не знаю, не знаю я. Представления не имею». «Может, опять в милицию позвонить?» «Ну и что они тебе скажут?» «Просто напомним». «Не надо их дергать. Они бы, если что нашли, сами позвонили». «Ну я не могу, не могу просто сидеть, сложа руки и ждать. Понимаешь ты это или нет?» «А что ты предлагаешь?» «Я не знаю, не знаю. Ты же у нас мужчина, ты и решай». «Люся, успокойся, пожалуйста». «Тебе хорошо говорить, конечно. Это ж не твои дети, а мои». «Люся, ну что ты болтаешь такое? Перестань. Как у тебя язык поворачивается? Ты же знаешь, как я люблю и Валечку, и Сашеньку». «Да, почему-то, глядя на тебя, этого не скажешь. Особенно судя по тому, как ты тут сидишь, котлеты уплетаешь. Спокойный, словно удав». «Люся, ну что я могу сделать?» «Что ты можешь сделать? Да мне от тебя ничего не нужно, ничего!» Она без сил опустилась на кухонную табуретку и тихо заплакала. «Люсь, ну не надо!» Она продолжала плакать. Он осторожно отодвинул тарелку с недоеденными макаронами и куском котлеты. «Знаешь, Люсь, я с мужиками нашими из гаражей договорился. Сейчас пока еще светло. Мы пойдем прочешем весь берег Танаиса, от Мотылевской до самого 3-го квартала. А где не успеем посмотреть, завтра с утра пойдем. Я на завтра отгул взял. И мужики все мои тоже». «А что ж ты раньше-то молчал? — сказала она, по-прежнему всхлипывая, но сквозь слезы на ее лице проявилась робкая улыбка. «Не знаю», — пожал он плечами и тоже попытался улыбнуться. «А можно я с вами пойду?» «Ты? Зачем, Люся?» «А что предлагаешь? Мне одной сидеть дома и тупо ждать?» «Ну, я не знаю», — растерянно бормочет он. «Как ты пойдешь? Тут ведь по-всякому бывает. Может, мы Вальку и Сашку не самих найдем, а, ну, тела ихние, короче». Потому как жена вздрогнула и залилась слезами еще пуще, он понял, что сморозил глупость и испуганно заорал. «Люся, Люся, да ты не слушай меня! Не слушай язык мой поганый! Сам не знаю, что несу! Да все будет нормально, Люся! Да живы, живы они! Я уверен!»